Сегодня такой прекрасный день, я пью на лавке, пинаю хуй, трясу ногой, кручу хвост дворовой шапки, не тянет на соленое и почти не тошнит. Недавно мне был поставлен вердикт, я богат, но какою ценою стал мужик бородатой женою, поимел миллион, но зачем мне он? Если за него по пьяни заплатил очком, каким же я был дурачком. Меня изрядно кроет, кажется, я обоссался. Но нет, происходит то, чего я опасался. Я прихожу тебя на каталке в больницу. Вокруг люди тащат родных в гостинцы. У меня на лавке отошли воды, наплевав на все законы природы. Плод слишком большой.